Глава 16. Большой огонь. А тени ползли по пологу палатки. Их сопровождала чужая птичья, отдающая металлом речь. Тени сливались в странную вязь, рисовали странно знакомое лицо, и боль росла, разрывая сердце, раскалывая мир. Звонок выдирал меня из умирания. Я не брал трубку. Я знал, это Ия в очередной раз вытаскивает меня из бездны. Я не знал, о чем с Ией говорить. Я еще не забыл про хор женщин. Сдерживая стон, я брел в ванную. Уехать? Но смысл? Забудется ли Казьмин? Смогу ли я, как прежде, сидеть над рукописями, не вспоминая, совсем изгнав из памяти Чукчу Якунина? Сам Чукчи Якунин, несомненно, скучал жизнью. Ничто не задевало его за живое. Я приходил в коттедж, коротко стриженные ребята в кожаных куртках не замечали меня. Я раскланивался с Чалпановым и с медсестрой, устраивался перед Якуниным на маленьком стульчике. Как, в каком виде воспринимал он меня, не берусь судить. Может, считал соплеменником, иначе к чему делиться тем, что понятно лишь в той, веками отделенной от меня жизни. «Гук!» — встряхивался Чукчи Якунин. «Тураэл кик! Гек!» Спал долго. Чалпанов был весь в сомнениях. Выговор Якунина его смущал. Но зато Чукчи Якунин действительно выделял меня среди многих. Тянулся, разводил руки, впадал в болтливость. Несомненно, не считал меня чужим. «Гыт!» «Гинтумги гит!» «Ты хороший товарищ!» Кивал мне, грел руки над черной сковородой. «Снегами тут льды стоят! Ты хороший товарищ!» «Рык ты ноге?» спрашивал. «Зачем пришел?» Я мог что-то объяснять. Чукчи Якунин меня не слышал. Он слышал что-то свое, но обращался ко мне. «Как звать тебя?» спрашивал я. Простые вопросы иногда до него доходили. Дивился. «Как звать?» Однако, как прежде, Якунин. И жаловался, вдруг ощущая дряхлость. «Нырмей гим, гим гит!» Вот сильным был. Я кивал. Я давал ему выговориться. Чалпанов от камина монотонно вел перевод. «Как стойбище зовется твое?» «Ну, немын!» Чалпанов переводил. «Конец суши». «Там совсем конец суши. Там льды, вода, там каменный нос». «Совсем большая вода, камни?» Чукчи Якунин щурился, гонял по круглым щечкам морщины. «Совсем конец суши, большая вода, вот ровдужный парус встал, коричневое пятно в тумане. Ты носил все железное? Ты с моря пришел?» Чукчи Якунин кивал, но это не было ответом. Он не слышал таких вопросов. Он впадал в старческую спесь. «Вот чукчи настоящие люди!» Другие – иноязычные, а чукчи – настоящие люди. Вот таньги есть. Он говорил о своем, это нельзя было считать ответом. Вот как голодные чайки есть, никогда не бывают сытыми. А чукчи – настоящие люди. У них еда сама на ногах ходит, отъедается на жирном ягеле, сама растет, пока чукчи спят. Под парусом ты пришел? Под равдужным парусом пришел? Ты жить стал в Иранге? Один? Кто-то был с тобой? Морщины бегали по щечкам Чукчи Якунина. Он щурился. Таньги копье несут. Таньги огнивный лук несут. Чукчам зачем такое? Это тоже не было ответом. Ты хорошо жил? Ты плохо жил? Гук, отвечал старик. Ам уйне. Гевьелин. Всяко жил. Плохо жил тоже. Случалось, Чукчи Якунин впадал в чудовищную болтливость, в такую, что терял всякое сходство с Андреем Михайловичем. Бил себя в грудь, он большой охотник, намекал, в большой путь ходил, лукавил. «Ты вин? Эквает гек!» В тайный путь ходил, совсем в тайный. Чалпанов подтверждал, один, похоже, ходил куда-то, от других в тайне. Охотился, человека искал. Чукчи Якунин щурился, его лицо становилось совсем плоским. Он себя невидимым сделал, совсем невидимым себя сделал. «Жалгил, выгви камечата!» — совсем невидимым себя сделал. Камни с обрывов рушиться будут, никто его не увидит. Так укрыться умеет, на голом берегу укрыться умеет. К огнивным таньгам ходил, чукчи Якунин уклончиво опускал глаза. Чукчи – настоящие люди, нехорошо лишнее болтать. Болтливых людей Келя не любит. Плохие духи приходят к болтливым людям, тайно приходят. Сильным огнем палят болтливым язык. Это было, как в моих снах. Там тени неразгаданные, смутные, здесь намеки, столь же неясные, тревожащие. Чукчи Якунин жадно хватал черное мясо из сковороды, размазывал жир по куртке. Чукчи Якунин хвастливо, но и лукаво тянул, намекал на тайное. «Майны неолчигик, титей кирган!» Намекал, большой огонь снова зажигать надо. «Это юкагирский огонь, вполне бы огонь, в небе ночной огонь!» Чукчи Якунин лукаво щурился. Он не видел солнца за раскрытыми окнами, не узнавал знакомой гостиной. Он не тянулся к камину, предпочитал греть руки над чугунной сковородой. Коротко стриженные ребята в кожаных куртках не привлекали его внимания, как не привлекали его внимания ни так называемая медсестра, ни тихий переводчик Чалпанов. Ему было абсолютно все равно, что его окружает. Он жил в своем мире, мы ничем не могли поколебать этот мир. Я умолкал. Я подолгу смотрел на Чукчу Якунина. Если даже это и был Андрей Михайлович, я ничем пока не мог ему помочь. А он ничем не мог помочь Юреневу и Ие. Бывало, он ласково вспоминал. «Туйки-туй где? Сказочная рыба где? Красивая рыба где?» Впрочем, он тоже не ждал ответов.